Часть вторая. Кто-то из Афинского центра психического здоровья продолжал тайком общаться с прессой, и газеты по-прежнему пестрили заголовками о Миллигане. 7 апреля Columbus Dispatch заявил, что Миллиган имитировал передозировку и угодил к больным, которых содержат под охраной. Теперь нападки Columbus Dispatch были направлены не только на Миллигана, но и на Афинский центр психического здоровья вообще, и доктора Кола в частности. Психиатру звонили по телефону с оскорблениями и угрозами. Кто-то из звонивших прокричал: «Как ты можешь защищать этого насильника? Наркоман ты поганый, тупица, я тебя убью!» После этого доктор Кол начал пристально смотреть по сторонам, прежде чем сесть в машину, а на прикроватной тумбочке стал держать заряженный револьвер. На следующей неделе в Columbus Dispatch опубликовали протест Стенциана против попытки Центра психического здоровья под руководством заведующей Сью Фостер определить Миллигана в другую клинику. Стенциана против перевода Миллигана из Афин. Член Палаты представителей штата Майк Стенциана, округ Columbus, скептически отнесся к стремлению представителей Центра психического здоровья города Афины замалчивать вероятность того факта, что Уильяма С. Миллигана могут перевести в другое учреждение. Представитель Демократической партии Columbus'а убежден в том, что только благодаря газетным публикациям в начале прошлой недели власти штата не смогли скрытно перевести 24-летнего психически больного насильника и грабителя. «Я, честно говоря, уверен, что если бы факты не были обнародованы, его, Миллигана, перевели бы в другой штат или в государственную больницу Лаймы», — сказал Стенциана. Как заявила на прошедшей в среду пресс-конференции миссис Фостер, ход лечения Билли Миллигана был нарушен публикациями в прессе и его реакцией на них. Заведующая сослалась на многочисленные статьи, последовавшие за рассказом Columbus Dispatch о том, что Миллигана выпускают из афинской клиники без присмотра. Заявление миссис Фостер вызвало протест Стенциана. Безответственно винить прессу в обнародовании фактов. Стенциана и Бол потребовали, чтобы Центр психического здоровья Афин вызвал стороннего специалиста для оценки лечения Миллигана. В Афины согласилась приехать доктор Корнелли Уилбур, и, судя по ее отчету, она осталась довольна курсом терапии доктора Кола. Уилбур объяснила, что подобные регрессы часто случаются в ходе работы с множественными личностями. 28 апреля 1979 года в Columbus Dispatch появилась новая статья. Психиатр Сибил одобряет решение терапевта Миллигана выпускать его без присмотра. Мелисса Уиндер. Департамент психического здоровья штата Огайо попросил известного психиатра высказать свое мнение по поводу пациента Уильяма Миллигана, и никаких глобальных изменений в курс его лечения она не порекомендовала. В пятницу доктор Корнелли Уилбур направила в Департамент психического здоровья отчет, в котором одобрила терапию Миллигана, до недавнего времени включавшую право покидать Центр психического здоровья города Афины, пациентом которого он является. По словам доктора Уилбур, после 13 месяцев терапии в государственных и частных психиатрических клиниках этот человек уже не представляет опасности для общества. Она рекомендовала продолжить курс лечения, начатый в Афинах. По мнению данного специалиста, разрешение покидать клинику без сопровождения было вполне взвешенным, а вот появление в газетах статей на эту тему привело к отрицательным последствиям. Следующая статья вышла 3 мая 1979 года в Columbus Synthes Journal. Объективность терапевта Миллигана поставлена под сомнение. Член Палаты представителей Майк Стенциана, округ Columbus, усомнился в объективности психиатра, разработавшего курс лечения Уильяма Миллигана. В письме к Майерс Курц, исполняющему обязанности руководителя Департамента психического здоровья и дел по задержкам психического развития штата Огайо, он высказал мнение, что доктор Корнелли Уилбур не вправе оценивать терапию Миллигана, поскольку именно благодаря ей Уильяма Миллигана поместили в Афины. По словам Стенциана, выбирать доктора Уилбур сторонним экспертом по делу Миллигана так же бессмысленно, как спрашивать мисс Лилиан о том, чем Джимми Картер занимается в Белом доме. 11 мая местный филиал Национальной организации, защищающей права женщин, отправил доктору Колу письмо на 3 страницах, копии которого были разосланы Майерсу Курцу, Майку Стенциана, Филу Донахью, Дайне Шор, Джонни Карсону, доктору Корнелли Уилбур и в Columbus Dispatch. Начиналось оно так. Доктор Кол. Курс лечения, назначенный вами Уильяму Миллигану и включающий в себя, по опубликованным газетным данным, уходы в отпуск без надзора, свободное использование автомобиля, содействие в финансовых сделках, в том числе в продаже прав на книги и фильмы, демонстрирует преднамеренное и явное пренебрежение безопасностью женщин ближайших регионов. Подобное не должно допускаться ни при каких обстоятельствах. Далее в письме говорилось, что в ходе терапии Миллигану не только не объяснили, что насилие, в том числе половое, это ужасный поступок, но и наоборот, поощряли его заслуживающие порицания поступки. Доктора Кола обвинили в том, что с его подачи Миллиган пришел к выводу, что, хотя и подсознательный, но реальный посыл нашей культуры таков, что насилие против женщин – дело приемлемое, эротизированный продукт массового производства. Автор письма настаивал, что доктор Кол – женоненавистник, и его неспособность оценить клиническое состояние пациента абсолютно предсказуема. Его заявление, что личность, насиловавшая женщин, лесбиянка – это очевидная уловка, нацеленная на то, чтобы оправдать патриархальную культуру. Это надуманная лесбиянка, удобный, но ошибочный ход, стереотипный козел отпущения, на которого можно переложить вину за мстительно-насильственное или агрессивное проявление сексуальности Миллигана. И как всегда, с мужчины снимают ответственность за его поступки, а женщину делают жертвой. Следуя рекомендациям доктора Уилбур, Билли решили оставить в Афинах. Работников отделения ПИД беспокоило то, что писали о Билли в газетах, а также то, как он на это реагировал, и они потребовали изменить план его лечения, угрожая в противном случае начать забастовку. Некоторым казалось, что доктор Кол проводит с Билли слишком много времени, так что от него потребовали передать ответственность штатной команде, а самому строго ограничить общение с пациентом медицинскими и терапевтическими рамками. Кол неохотно согласился, но лишь для того, чтобы Билли не отправили в Лайму. Соцработник Дона Хаднелл составила и заставила Билли подписать контракт, по которому он обещал придерживаться ряда ограничений. Прежде всего, ему запрещалось угрожать кому-либо из сотрудников клиники отказом от общения, ухудшением обращения или отношения. В наказание за первое же нарушение данного пункта ему пообещали ограничить визиты писателя. Миллигану также запретили держать в комнате стеклянные или острые предметы. Никаких привилегий общего характера без предварительного согласия с утренней командой терапевтов. Никаких входящих телефонных звонков. Самому Миллигану можно звонить лишь раз в неделю адвокату и дважды в неделю матери либо сестре. Ему также запретили давать советы какого-либо толка – медицинского, общественного, юридического, экономического или психологического – любому другому пациенту ПИД. Запретили снимать со счета более $8.75 в неделю и иметь при себе большую сумму в какой-либо момент времени. Принадлежности для рисования теперь будут выдаваться на ограниченный промежуток времени, и рисовать он сможет только под присмотром. Готовые картины раз в неделю будут забирать. И только если Миллиган будет повиноваться данным правилам в течение 2 недель, ему постепенно вернут былые привилегии. Он согласился на их условия. Разъединенный Билли придерживался правил, но ему казалось, что клинику превратили в тюрьму. И у него снова возникло ощущение, что его наказывают за то, чего он не делал. Артур с Рейджином так и не появлялись, и он почти все время смотрел телевизор с другими пациентами. Через 2 недели Миллигану вернули первую из его привилегий, а именно визиты писателя. С того времени, как начались нападки диспетч, учитель не выходил. А Билли испытывал неловкость из-за того, что он не может чего-то вспомнить и рассказать подробности о том, что случилось с ним в прошлом. Во избежание путаницы они с писателем договорились, что разъединенный Билли в разговорах с ним будет представляться как Билли Р. «Все наладится», — пообещал писателю Билли Р. «Извините, что пока ничем не могу больше вам помочь, но когда мои Артур с Рейджином вернутся, все будет хорошо».